Тогда почему ты говоришь на его языке? Ну, хотя бы не набросилась, а лишь слегка напряглась, хотя при личной встрече с Василиском это может означать лишь, что надо бежать. Настоящий потомок великого ползущего пытался убить меня, но утратил тело и передал мне эту способность случайно. Проверим реакцию на правду, максимально приближенную к истине. Ты убил наследника ползущего? Гневно спросила змея, поднимаясь на дыбы. Нет, я же сказал, утратил тело, а не погиб. Он жив, но не имеет тела, постарался оправдаться я. Хотя зачем я это делаю для змеи, которую сам создал? Конкретный вывод, который меня интересовал, был таким. Договориться со змеями у меня, вероятно, не получится, так что на собеседовании к Василиску для получения места на вакансию наследника Слизерина соваться не стоит. Насколько я знаю, у змей очень хорошее чувство вкуса, а ну как змеюка поймет, что во мне нет крови Слизерина, тогда она может решить попробовать меня на вкус с помощью прямого контакта. Серпина Эваниска. Произнес я заклинание, для уничтожения наколдованных змей. С настоящей такой фокус не прокатит, не стоит и пытаться. Несколько простых заклинаний для затирания магического следа на палочке и можно возвращаться к своим делам, а именно к выполнению бесполочковой магии. Сегодня я решил начать тренировать заклинание притягивания предметов, акция. Карандаши с парт притягивать вполне удавалось, но все это слишком незначительно, так как пока что я мог выполнить это лишь с вербальной формулой, а так противник запросто успеет среагировать и выставить противо. При попытке выполнить заклинание без слов с меня покатился под градом. С палочкой подобное получалось неплохо, а потому я вернулся к вербальной форме без палочки и продолжил притягивать различные предметы с поэтапным увеличением размера предметов, которые я пытался притянуть. Все это довольно сильно изматывало, но прекратил я только когда у меня даже люмос без палочки прекратил получаться, что говорило об истощении. В будни надо бы тратить поменьше сил. Хорошо, что сегодня суббота и я вполне успею восстановиться до понедельника. В гостиной народ, еще не отошедший от лета, развлекался, как мог. Все было вполне цивильно. Кто-то играл в шахматы, были и пытающиеся что-нибудь выучить, хотя по определению в выходные в гостиной этого делать не стоит. Какая-то парочка с курса шестого развлекалась артефактом, который менял их цвет волос вполне себе хаотично, что веселило не только их, но и наблюдавших одним глазом однофакультетников. В общем, было слегка шумно. Пытаясь пробраться к своей спальне, я не заметил Драка, который внимательно наблюдал за мной и, когда я уже поднимался по лестнице, то он догнал меня у двери и зашел со мной. Я удивился его внезапному появлению, но виду не подал. «Поттер, скажи, куда ты все-таки пропадешь по вечерам?» Задал Малфой старый вопрос. «Вроде как тебе еще в прошлом году объяснил. Тренируюсь в заклинаниях», — ответил я, как ни в чем не бывало, но немного напрягшись, ведь неспроста Малфой задает один и тот же вопрос второй раз. Драко отнюдь не идиот и на память вроде не жаловался. «Это я уже слышал, но тоже тренируется, но он не возвращается через полтора часа взмыленный, как Фистрал. Чего-то ты не договариваешь», — сощурив глаза, выдал свои обоснования в каких-то подозрениях Драко. «Если не веришь, то можешь в понедельник со мной пойти, можем заниматься вместе», — предложил я, чтобы снять любые подозрения со стороны соседа по комнате. «В принципе, я все равно собирался взять Драко в напарники по спаррингу, с кем-то же надо дуэлировать, чтобы набираться опыта. Ладно, посмотрим на твои тренировки, может и присоединюсь», — все еще недоверчиво согласился Малфой. «Тебя, кстати, Гринграсс зачем-то искала, старшая или младшая?» Зачем-то спросил я, хотя с чего вдруг Астория бы стала меня искать. «Старшая, конечно, на кой ляд ты сдался ее сестре?» Последовал логичный вопрос. Я лишь пожал неопределенно плечами, выражая тем самым мысль, что кто их знает, этих Гринграсс. «Зачем искала-то?» — не сказала. «Нет, мне-то какое дело?» — в ответ пожал плечами Драко, сказала, что хотела о чем-то поговорить и куда-то ушла. «Наверное, тебя искать». «Ясно, спасибо, что сказал», — Драко только кивнул и удалился из комнаты. Я отправился в душ, так как после тренировок от меня за версту несет. После посещения общего душа, я оделся и накинул мантию на плечи и отправился искать Дафну, хотя я бы с удовольствием упал бы на кровать для отдыха тела, но портить отношения с Гринграсс, пока не выясню всю подоплеку махинаций Флемонта с их фермами, нельзя, а о том, что таковые были, ясно говорит то, что прадед отказался мне рассказывать об этом. Осмотрев гостиную с лестницы, я не нашел Дафну, вероятно, ее здесь нет. Пришлось вернуться в комнату, чтобы взглянуть на карту, которую я убрал в потайной отдел. Если верить карте, а не доверять ей у меня не было причин, то Дафна сейчас возвращалась из библиотеки вместе со своей подругой Трейси. Что ж, значит, подожду ее в гостиной. Когда Дафна прошла через проход в гостиную, я уже начал потихоньку дремать в кресле. Драко толкнул меня и кивком указал на девчонок, которые вошли в гостиную. Я поспешил нагнать их. «Дафна», Драко сказал, «что ты хотела о чем-то поговорить со мной». «Да, Трейс, подожди меня в комнате, я быстро». «Пойдем», позвала меня Дафна, идя в сторону выхода. Парой переходов, скрытых гобеленами, мы попали в какой-то брошенный коридор, где зашли в ближайшую классную комнату, но и этого было мало, и Дафна наложила парочку несложных заглушающих на дверь. «Хотела сказать только, что надеюсь, ты никому не рассказал про тот пьяный бред, что я несла в Малфой Мэннере», слегка угрожающе произнесла Слизеринка. «Вот что за день такой, один подозревает, другая вроде как угрожает, что ж вам не сидится спокойно-то?» «Пока нет, а что мне будет за молчание? Раз все так сложно, то надо поиграть в настоящего слизеринца, хотя я и так не собирался никому об этом говорить. Что ты хочешь, Поттер?» Сложив руки на груди, спросила Дафна, не пытаясь плести какой-либо своей игры и даже не отнекиваясь от возможного долга. Я почувствовал, что от моего ответа может зависеть не просто что-то, что я мог бы получить от нее сейчас, но отношение будущей регентши будущего лорда Гринграсса, а это может дорого обойтись, к тому же на фоне всего этого все еще маячили эти чертовы фермы. Кстати, как выяснилось, женщины не могут наследовать титул лорда, но главой рода на правах регента вполне могут являться. Подобные сведения я почерпнул еще в Блэкхаусе в случайной книге. «Знаешь, Дафна, я, пожалуй, просто сделаю вид, что ничего не слышал тогда, а в будущем, возможно, ты сможешь оказать мне подобную же услугу. Идет». Постарался максимально вытянуть дело на компромисс. Гринграсс удивленно посмотрела на меня, но сразу же вернула ничего не выражающую маску. Судя по тому, что я успел уловить, она явно ожидала чего-то более стоящего, что-то вроде поддержки будущей регентши Гринграсс действующего лорда Поттера в некоторых его делах. «Хорошо, на клятвы время тратить не будем, доверюсь тебе на слово», сказала Дафна и, сняв глушилки с двери, вышла за дверь. Я последовал за ней в шагах 20, задумавшись, с чего вдруг Дафна такая доверчивая. Хотя, насколько я подметил, то на слизеринку она мало похожа вообще. То пьет, как сапожник в престарелом возрасте, то слепо доверяет, как родной маме. Нет, я, конечно, утрирую, но все же. Перед сном я намеревался повторить новые приемы обороны активной защиты моего драгоценного для меня мозга, точнее разума. Как было сказано, в продвинутом курсе окклюменции, есть множество видов активной защиты. Например, можно создать густой лес вокруг того места, которое вы представляете в своем разуме. Потом населить этот лес какими-нибудь тварями, и пусть незваный гость пробирается сквозь чащу с монстрами. Защита бывает многоуровневой, а потому кроме леса, можно еще много чего оставить. Ураганы, огонь, стеклянный вихрь, волны воды и лавы, высоченные стены из обсидиана и много чего другого. Только есть одна маленькая проблемка. Всю эту сверхзащиту надо прорабатывать в своем мозгу столь детально, словно наяву видишь. Чем более реалистична защита в твоем представлении, тем сильнее повреждения получит тот, кто напорится на все это, так как все, что осознается в разуме, то и получает разум, боль, которую он способен получить при ранении. Я решил начать с выстраивания стен, как рубеж, который предупредит меня о вторжении. Работа щепетильная, медленная и скучная. Придется потерпеть несколько месяцев. К Рождеству поди успею. А там начнем лес высаживать. Его, кстати, тоже придется детально проработать. Лучше всего представляется то, что ты видел в жизни. Стену я срисовал с китайской стены, которую видел на фото и по телевизору, только увеличил высоту до бескрайности, а вот чтобы лес был, надо бы наведаться в запретный лес, для примера, заодно и интересное чего может повидаю. Не зря говорят, Запретный плод сладок. Распланировав свои занятия, я приступил к работе. Я мысленно выкладывал бетонные блоки и заливал все это цементом, все равно лишь для сигнала о проникновении будет стоять, окружая довольно большую территорию моего разума. Завтра будет воскресенье, завтра надо отдохнуть, восстановить силы и как раз быть готовым полностью влиться в новый режим работы. Примечание к части. К сожалению, полиция не поверила, что читатели меня пытали круце и угрожали авадой, пришлось писать еще главу. Твердый знак. Разрешение трудностей своих и чужих. Глава 38. Как и договаривался, вечером в понедельник я прихватил Драко с собой на свою тренировку. Драко пошел со мной в предвкушении узнать что-то особенное, как он думал. В самом деле я не собирался показывать ему что-то сверхвеликое, тем более, что ничем подобным я не владею. При особой потребности я бы, возможно, мог бы надавить на него силой рода, сконцентрированной сейчас на мне, но на территории Хогвартса подавляются подобные всплески, такое возможно лишь за территорией школы, но там и Драко мог бы показать чудеса, творимые силой рода Малфой. В общем, единственное, чем я решил удивить и собственно удивил Драко, так это некоторыми заклинаниями, относящимися к четвертому курсу, произведенными с помощью палочки. Не стал я красоваться своим Беспалочковым, зная, что все, что знает Драко, знает и Люциус, а к нему у меня доверия много меньше, чем к Альбусу Дамблдору. Кто знает, как повернется его отношение ко мне в будущем и не станем ли мы врагами, а именно для врагов я тренировался в Беспалочковом волшебстве, так что козырь остается козырем, пока о нем не знают. По словам Драко, я могу чуть больше, чем Нот, на тренировках которого успел побывать Малфой. На самом деле, я не понимал, почему в Хогвартсе такая растянутая программа. При особом желании каждый ученик мог бы окончить программу школы к курсу четвертому и то, только потому что некоторые заклинания требуют особой энергозатратности, силы для которой по моим расчетам я смогу достигнуть, примерно к годам 14. Для этого, правда, требуется не прерывать тренировки. Я предложил Драко потренироваться со мной, начав с коротенькой дуэли. Коротенькой она оказалась просто потому, что я немного переусердствовал и не учел сил самого Драко, а он не особо напирал на практическую учебу, не считая зелий. Так что парализованный и еще и связанный Драко валялся на пыльном и холодном полу через секунд 15 перестрелки заклинаниями и то, только потому, что до школы он начинал учиться еще дома. После освобождения он не был рад своей боеспособности, а точнее ее отсутствию. Драко, может, присоединишься к моим тренировкам на постоянной основе. Решил, что после подобной демонстрации в Малфое проснется желание к учебе. Не знаю, будет ли у меня время, протянул Малфой, вероятно, рассчитывая, что я спрошу, почему у него его может не быть. На что же ты решил потратить свое время, что не можешь уделить его чему-то полезному? В этом году я буду ловцом команды Слизерина, так что я буду тренироваться в Квиддиче и может не остаться времени на что-то еще, самодовольно похвастался Драко. Иногда он раздражал своей этой чертой до чертиков. Ага, только отбора еще не было, с чего ты взял, что ты точно будешь в команде? Ну, мой отец сделал подарок всей слизеринской команде, сказал Драко, сделав паузу, рассчитывая на дальнейшие вопросы, но таких не последовало и ему пришлось продолжить самому, он подарил им метлы Nimbus 2001, еще более самодовольным я Драко не видел. Было очевидно, что он очень хотел похвастаться этим фактом, но было не перед кем, а теперь есть я, так удачно спросивший его. То есть ты считаешь, что летать на черенках с ветками – это занятие более полезное, чем повышать свой магический потенциал? Спросил я, проницательно глядя в глаза Драко, ничуть не удивившись его попаданию в команду. Хотя и удивляться было не особо чему, ведь факт окупленности места Драко в команде Слизерина был мне известен, только я отложил его на дальнюю полочку своей памяти за ненадобностью. Ну, как бы, нет, наверное, но это же Квиддич, с блаженной улыбкой сказал Драко. Я и забыл, как в том году Драко фанател от Квиддича. Для него он априори на первом месте, пока у него беззаботное детство, и я не мог его в этом винить, у него-то нет знаний о возможных событиях, но и просвещать я его не намерен. Захочет, сам придет тренироваться, а в свете предстоящих событий у него есть все шансы пробудить инстинкт самосохранения. Как хочешь, мое дело предложить. С такими учителями по защите мы к 7-му курсу и Богарта не одолеем, пожав плечами, сказал я. Буду тренироваться с тобой в свободное от квиддича время, но ты придешь на мой первый матч с Гриффиндором, поставил условие Драко, зная, что я в прошлом году напрочь отказался присутствовать на подобных мероприятиях. Подумаю, возможно, один матч можно и посетить. После того, как разговор был окончен, я предоставил Драко ряд заклинаний, которые тот принялся осуществлять, направляя палочку в стену. Заклинания я ему дал из раздела за второй курс, которые должны изучить в школе по мнению Министерства магии. К среде я уже начинал чувствовать себя довольно привычно во всей круговерти дел, которыми я себя окружил. Последним занятием стояла защита от темных искусств, хотя с таким учителем, кто бы нас защитил от его бездарности. Когда ученики вошли в класс, Локонс был в своем боевом облачении, то есть в ярко-голубой мантии, с завитыми волосами и со сверкающей улыбкой во все 32. От его слащавого вида меня слегка передернуло. Я, собственно, не понимаю, как директор мог принять этого человека на должность профессора, даже ссылаясь на то, что не было больше претендентов на этот пост. Я посмотрел на своих однокурсников, среди которых можно было увидеть, как девочки выражали глубокую симпатию своему профессору, а мужская часть скрипела зубами, глядя на это. Лишь немногие слизеринки, среди которых была и Дафна, смотрели на профессора ничего не выражающим взглядом. Видно, обучены хотя бы малым окклюментным щитам и могут держать эмоции на некотором поводке. Златопуст Локонс вещал про великого себя, демонстрируя книги Спарты Долгопупса. «Мистер Поттер, где ваши учебники?» – спросил он, когда обратил внимание на мою персону. «Учебники, сэр. Ах, вы имеете в виду, наверное, вот те книги, что имеются у большинства здесь на парте. Простите, профессор, наверное, я по ошибке мог растопить ими камин дома или удобрить ими цветы своей тети, ведь я мог перепутать эти книги с обычной макулатурой. Конечно, вступать в открытую конфронтацию с этим чудиком было ни к чему, но что поделать, если люди меня раздражают подобным поведением, а если учесть, что я еще знаю про его грешок с заклятием забвения, связанный с его подвигами, то мне вообще противно находиться было рядом с этим человеком. Изначально я, вообще, думал сдать его с потрохами в Аврарат, но здраво подумав, решил, что исход подобного неизвестен, ведь министерство умудрилось дать ему орден Мерлина за неподтвержденную писанину, а этот орден дает некоторое повышение статуса в народе, да и без того у него фанатиков, хоть отбавляй. А я всего лишь 12-летний ученик, пусть и самый известный, но официально никаких регалий, дающих власть, не имеющий, кроме титула лорда, но в этом деле это мало поможет. В противном случае исхода такого дела я только дискредитирую себя в глазах обывателей и привлеку прессу. Тем более в жизни не поверю, что Дамблдор после событий конца прошлого года не проверил нового педагога с помощью легилименции, а значит, что он в курсе всех делишек Локонса. «Мистер Поттер, я буду вынужден сообщить профессору Снейпу, что вы не готовы к моим занятиям», – недовольно произнес Локонс. Я лишь пожал плечами, зная, как Снейп ненавидит этого павлина. Я только надеялся, что профессор Зелий ненавидит Локонса сильнее, чем меня. Слизеринцы же сдержанно хихикали на мою речь. Я все же регулярно начал заглядывать в карту, чтобы определить местоположение одной нехорошей крысы. Как назло, Уизли VI вечно таскал ее с собой или оставлял в своей спальне. Пока никакого плана для ее похищения мне в голову не пришло. На вечерних тренировках я выдавал список заклинаний для изучения для Драко, а сам приступал к разучиванию заклинаний, которые выписал для себя. Одну из тренировок я посвятил изучению лишь одного заклинания, способного вернуть анимагу его человеческий облик. По здравому разумению, я решил, что полезно иметь его в своем арсенале. По тем же домыслам я не стал говорить Малфою, что это за заклинание, хотя иногда я просвещал его в изучаемых мной чарах. С Драко мы договорились устраивать спарринги по воскресеньям для проверки навыков. С Маркусом Флинтом, капитаном команды по квиддичу факультета Слизерин, мне пришлось долго разговаривать, чтобы убедить его в том, что нужно первую тренировку сделать официальным отбором ловца в команду, чтобы Драко мог оправдать свое назначение на это место. Я привел ему кучу доводов, и он под их натиском согласился. Теперь дело за Малфоем, но насколько я знаю, На факультете нет хоть сколько-нибудь хороших игроков, способных быть ловцами. Я бы мог попробовать, но это выглядело бы несколько странно после того, как я уговорил Флинта на этот отбор. С родовым даром магии пространства, которая обрекает своего владельца на некоторые преимущества перед остальными из-за владения небольшой силой магии стихии воздуха, я бы мог быть отличным игроком в Квиддич, но желания не было тратить время на это, помня о гадком темном лорде. Многие Поттеры оказывались на передовой команды по Квиддичу своего факультета, когда учились в школе, но никто из них не играл в частных командах по неизвестным мне причинам, хотя команды факультетов, в которых играли мои предки, почти всегда становились чемпионами. В Зале Славы можно обнаружить целую хронику моего рода в играх по Квиддичу. Вообще, я немного покопался в библиотеке и смог таки найти отрывочную информацию о дарах рода. Из того, что я смог найти, стало известно лишь, что магия пространства не изучена и все ее возможности неизвестны, но владение магией воздуха имеет место быть точно, а также для создания пространственных карманов ее иногда применяют, но, к сожалению, эти знания утеряны. Я надеялся узнать больше подробностей у портретов в Мэнере. Также я задался вопросом, почему Поттеры не открыли компанию по созданию артефактов, ведь каждый из предыдущих членов рода имел этот дар. Флемант открыл компанию зельеварной направленности, хотя тоже владел семейным даром. Единственной причиной могло быть то, что мастера-артефакторики выполняли лишь личные заказы и работали в одиночку, ведь для создания некоторых артефактов вполне могут понадобиться знания мастера. Тогда мне непонятно, как гампы смогли осуществить подобное. Хотя они вполне могли нанять несколько артефакторов и тем самым поставить несложную продукцию на поток. Странно, что Джеймс Поттер мало использовал свой дар артефактора. Кроме как для создания карты он его никуда не приладил, насколько я понял. Ну, хоть дар анимагии он смог реализовать, хотя раньше я думал, что он не имел подобного дара и своими стараниями стал анимагом, но то, что он довольно быстро смог обучиться этой магии и помочь в этом своим друзьям, говорит о том, что я ошибался на его счет. Для себя я решил, что стать мастером-артефактором вполне неплохая мысль, но для этого обязательно знание рун, заклинаний, чар и зелий, хотя из зелий требуется знать лишь некоторые специальные выдержки. Еще не помешает знание ухода за магическими существами, так как в артефактах часто используются части магических животных. Так что я уже выбрал предметы для дополнительного изучения на последующих курсах, начиная с третьего. Вообще, артефактору полезно знать все, до чего могут дотянуться его руки в процессе изготовки артефакта. Также мне удалось выяснить, как в основном становятся мастерами в той или иной области магии. Чаще всего маг поступал в ученики к уже признанному мастером-волшебнику, но для этого требуются знания определенных предметов и рекомендации от учителей, которые этому учили. Похоже, что с зельями придется что-то делать, так как я не уверен, что события повернутся по канону и объявится Слизнард, а из СНИ по мне просто так не выбить таких рекомендаций, даже если я буду непризнанным зельеваром уровня мастера, гордость не позволит. Но с этим еще можно будет что-нибудь придумать, еще не вечер, как говорится. Проблемой может еще являться то, что надо найти такого мастера, который бы захотел взять тебя в ученики. Возможно, придется поискать на континенте. Другим вариантом для достижения звания мастера могло быть лишь самообучение и дальнейшее определение в гильдии моего уровня знаний. Подобный вариант подразумевает высокую гениальность и талантливость, чего у меня вроде как не наблюдается. На субботу Флинн назначил отбор ловца в команду. Видимо, он смог убедить Драка в потребности этого действа. Я не собирался присутствовать при этом представлении, так как ничего нового для себя там не намеревался открыть. Зато я смог выловить одного назойливого первокурсника, который с первого дня в школе параллельно с седьмой Уизли активно выслеживал меня и ослеплял вспышкой камеры, так что мне каждый раз приходилось скрываться под мантией-невидимкой, когда я отправлялся по делам вне гостиной. Хорошо, что он не дежурил у входа в нашу гостиную, хотя возможно это лишь потому, что ему могли объяснить старшекурсники, что ему здесь не рады. Так что сейчас я внес по воздуху парализованного первокурсника в пустую классную комнату с помощью заклинания «Локомотор». После того, как я запечатал двери и поставил пару глушилок с сигнальными чарами, я расколдовал перепуганного Колина Криви. «Слушай, Колин, может, ты уже перестанешь делать снимки с моим непосредственным участием на каждом повороте? Ты меня так совсем без зрения оставишь своей вспышкой», — решил поговорить для начала с назойливым фанатом. «Но, Гарри, мне просто нравится фотографировать тебя, а без вспышки фотографии получатся темными», — промямлил паренек. «Но это же не значит, что можно ослеплять человека ради собственного удовольствия. Как жаль, что нет закона, запрещающего делать фото других людей без их разрешения. Если ты еще и потом будешь распространять эти фото без моего на то разрешения или их у тебя просто украдут, то это будет нарушением закона», — строго сказал я, надеясь, что выгляжу хоть чуточку угрожающе. «Давай сделаем так. Заключим с тобой договор, по которому ты будешь моим официальным фотографом, но все снимки для продажи я буду отбирать сам. Четверть суммы за купленные у тебя фото, кем бы то ни было, будут отчисляться на мои счета. Идет. К сожалению, это единственный вариант, который я придумал, чтобы хоть как-то ограничить этого наглого фотографа. Только заранее обратись ко мне о предстоящей фотосессии, кроме, конечно, непредвиденных ситуаций». «Да-да», — неверяще произнес Колин, никак не рассчитывающий на официальную должность фотографа самого меня. «Ну, вот и отлично, тогда на этих выходных я найду тебя сам, чтобы подписать договор», — сказал я, снимая наложенные заклинания на двери на случай, если Колин поведет себя неадекватно. Не оборачиваясь, я пошел в свою гостиную. В гостиной было довольно тихо, все в основном были заняты уроками. Многие были в библиотеке, а потому я довольно быстро нашел свободное место за столиком, чтобы написать сочинение на завтра для МакГонагалл про чары, превращающие неживой объект в живой. За столом сидели всего лишь пара пятикурсников, обсуждавших, какие из зелий будет нужно продемонстрировать на сов. Рядом со мной было полно места, но я удивился, когда рядом буквально упали несколько девочек. Я только бросил взгляд, дабы идентифицировать личности прибывших, и отвернулся к своей работе. Теперь я сидел в тесной компании Трейси, Дафны и ее сестры. Астория как-то странно косилась на меня своими разноцветными глазами, нервно ерзая, так как оказалась ближе всех ко мне. Дафна с подругой о чем-то увлеченно болтали, не вовлекая в разговор первокурсницу, которая повсюду следовала за сестрой хвостом. Не выдержав, я прямо взглянул в глаза Астории, которая как раз в этот момент снова смотрела в мою сторону, не поворачивая головы. От моего несколько недовольного взгляда девочка стушевалась и, засмущавшись от того, что ее поймали на нарушении этикета, отвернулась, слегка покраснев, к своей сестре и попыталась поддержать с ней разговор. Я же был рад лишению подобного внимания, меня вполне устраивало, что на меня почти не обращают внимания, хотя для новых учеников в первые дни я был живым экспонатом, но на Слизерине все же в основном учатся те, кто имеет достаточное воспитание, чтобы не лезть с расспросами и не глазеть в наглую, так что я был лишен подобной радости хотя бы в гостиной. В субботу я, как и не собирался идти на отбор по квиддичу, так и не поменял решение по этому поводу. Я лишь подбодрил Драка, пожелал ему удачи, а сам отправился в библиотеку, чтобы почитать чего-нибудь, а заодно, возможно, выписать новых заклинаний, а то прошлые списки уже почти что полностью изучены, оставались, кажется, заклинания Депульса и еще парочка каких-то. Вернувшись в гостиную, выяснилось, что план по представлению прошел на ура, и теперь Драка официально в команде. Правда, без инцидентов не обошлось. В этот день, как оказалось, поле забронировала гриффиндорская команда, которые собирались потренироваться перед предстоящим матчем со Слизерином. Каким-то непостижимым образом две команды по квиддичу оказались на поле, полностью уверенные, что они единственные владельцы поля на сегодня. Как позже выяснилось, виновата оказалась мадам Трюк, которая какого-то Мерлина перепутала дни и дала второй команде право на проведение тренировки в тот же день, что и первой. В итоге случился небольшой конфликт между гриффиндорцами и слизеринцами на поле, но, к счастью, все обошлось без опасности для здоровья. Только, судя по рассказам, пары громких слов, брошенных Малфоем в сторону Гермионы, которая присутствовала на поле, чтобы поддержать братьев своего однокурсника, который, кстати, тоже присутствовал на поле, осталось в памяти многих. Поле по решению мадам Трюк отдали на сегодня Слизерину, так как им надо было провести отбор. Слизеринцы смолчали по поводу сказанного Малфоем на поле, ведь какое им дело до маглорожденной. Я чуть позже проверил информацию, спросив у самой Гринджер о конфликте, на что она лишь невнятно что-то бормотала, но удалось выяснить, что Драко все такой же вспыльчивый и не держит язык за зубами. Позже без свидетелей я постарался объяснить ему, что употребление подобных слов я терпеть от него не буду. Он, зная о моей лояльности к Гермионе, немного стушевался. Видно, еще не забыл наш короткий поединок на палочках. Вечер субботы я посвятил составлению договора для Криви. На всякий случай я отгородился чарами невнимательности, чтобы меньше любопытных носов появлялось над моим плечом. Копию договора я намеревался отправить администрации ежедневного пророка, чтобы они были в курсе, что Колин единственный имеет право на фотографии со мной для публикации в СМИ. В противном случае они попадут под определенную статью в суде. Договор составлялся при помощи подаренной мне книги о договорах и контрактах, так как целиком я ее все равно не запомнил, выучить я лишь постарался часть с магическими клятвами, чтобы уметь импровизировать в любой ситуации. Завтра, найду этого Гриффиндорца по карте и подпишем этот договор. Примечание к части. Думаю, что столь активное требование к написанию глав способствует развитию моей паранойи. Может сменить город на праздники. Ошибка в матрице. Глава 39. Вторая неделя пролетела, как один день. До вечерней тренировки с Драко у меня было время, потому я решил посвятить его дополнительной разведке, которую я не довел до конца. Во всеоружии я крался по коридорам под мантией-невидимкой, отслеживая передвижение всех находящихся в замке. Наконец, дойдя до печально известного туалета с привидением погибшей школьницы 50 лет назад, я осторожно вошел внутрь. Карта на мое удивление показывала даже расположение привидений, так что я был уверен, что Миртл отсутствовала в уборной. Наверное, гуляет по озеру, куда она регулярно смывает себя. Заперев дверь от всех любопытных на всякий случай, я, сбросив мантию, стал осматривать раковины, одна из которых предположительно должна быть входом в тайную комнату. Когда же я обнаружил маленькую змейку там, где и искал, на кране одного из умывальников, то я вновь начал упражняться в произношении на змеином языке. Без живого представителя этого языка он давался мне хуже, пока я не попробовал воспроизвести те ощущения, которые я почувствовал во время разговора со змеей. Механизм пришел в движение с гулким грохотом где-то под полом. Скрежет, издаваемый шестеренками, говорил о явном неиспользовании механизма долгое время. Когда умывальник изменил свое положение, открыв тем самым проход в неизвестность, я заглянул в дыру. Тьма непроглядная. Придется лезть в неизвестность. Меня слегка потряхивало от предстоящего действия, ведь не каждый день спускаешься в легендарное место, где должен обитать тысячелетний Василиск, хоть и спящий. Я вытащил из кармана метлу в уменьшенном виде. Ее я стащил из старого сарая для хранения метел на территории школы. Метла очень старая, потому мне было не жаль применить к ней чары уменьшения, которые вполне способны повредить наложенные на нее чары полета. Я надеялся только, что она сможет донести меня туда и обратно. Просто феникса у меня своего не имеется, а назад как-то надо возвращаться будет. Глубоко вдохнув, я, взяв мантию с собой и убрав карту в карман, без особого желания взгромоздился на метлу и нырнул вниз. Летел я по трубе по размерам близкой к тоннелю метро, что говорит о возможных размерах твари, живущей здесь. По разные стороны время от времени появлялись ответвления. Постепенно труба меняла угол наклона, становясь более пологой. В конце был резкий изгиб почти под прямым углом. Вылетел я в высокий и узкий тоннель. Осторожно осветив палочкой местность, я слез с метлы и пошел вперед. При каждом шаге раздавался хруст. Если бы я не знал, что это кости мелких грызунов, то, наверное, подумал бы, что иду по веткам в лесу. Потолок мерцал зеленым оттенком, видимо, он порос каким-то мхом. Если верить Роулинг, то комната находится под озером, и не верить ей у меня нет оснований, так как здесь вообще довольно сыро, влага сбегала струйками по стенам, превращаясь в склизкую массу на полу у стен. Я думал, что этот коридор без конца и края. Хоть он и был прямым, но со светом только лишь палочки я не мог увидеть дальше, примерно, 10 шагов. Когда свет впереди меня выхватил огромные свернутые кольца шкуры, я чуть было не выронил палочку. Жуткая тварь должна была сбросить эту шкуру. Сердцебиение от нахлынувшего адреналина резко ускорилось, но я уже включил дельца и начал обдумывать, как бы вытащить эту шкуру отсюда незаметно, а потом продать, ну не знаю, гоблинам хотя бы, те точно купят. Я уже начал прикидывать, сколько я смогу выручить с этой шкуры, когда вспомнил, что намеревался еще осмотреть зал Салазара. Пройдя каких-то шагов 20, я предстал перед натуральной банковской дверью с изображением двух змей. В этот раз долго упражняться в произношении мне не пришлось, дверь поддалась со второй попытки. Перешагнув через порог зала, я остановился. Здесь меня окружала кромешная тьма. Пришлось наколдовать люмос Максима, чтобы увидеть помещение целиком. Наверное, стоило бы оценить это помещение по достоинству с точки зрения архитектора, но я подобным творческим взглядом не обладал. Помещение было огромно, подобно большому залу. Свод зала подпирали 12 колонн, расположенных на равном расстоянии от стены друг от друга. Сами колонны были сделаны из мрамора и на них были вырезаны змеи, глаза каждой из которых сверкали зеленым в свете моего люмоса под потолком. Пока я шел через зал, осматривая все вокруг себя, я не обращал внимания на пол. Когда я все же опустил взгляд себе под ноги, то смог разглядеть под слоем пыли довольно затертые рисунки рунных кругов и других ритуальных изображений. Могу только предположить, что зал когда-то использовался, как ритуальный. Очевидно, что на такой глубине невозможно засечь какие-то изменения магии, а потому это должно быть отличное место для проведения запрещенных ритуалов. Время и Василиск беспощадно уничтожили рисунки на полу, так что теперь от них немного пользы. Метров за 30 от противоположной входу стены я остановился, чтобы более внимательно рассмотреть фигуру, выбитую в камне. Так, это должно быть сам Салазар. Ну, что я могу сказать, вряд ли этот человек пользовался большим успехом у женщин. Одеяние старца явно было очень устаревшим для нашего времени. Балахон и сандалии – это уж точно прошлое тысячелетие. Я немного задумался над тем, что меня так смутило во всем виде огромной статуи, и только через минуту до меня дошло. Можно сказать, что я скачками вылетел из зала после того, как понял, что статуя, которая в моем представлении должна открывать вход к логову змея, стоит с открытым ртом, полость которого видна была даже с моей позиции. Я отлично видел, что там достаточно пространства, чтобы тварь, сбросившая шкуру в прихожей, смогла проползти, не задевая краев. Сам факт открытого рта говорил кое о чем. Например, о том, что, возможно, Василиск покинул убежище. Короткий взгляд вокруг, и я смог отметить то, на что не обратил внимания. След в пыли явно намекал на что-то большое и вполне себе бодрое. Оставался только один вопрос. Где сейчас Василиск? Все остальное меня мало волновало. Добежав до брошенной метлы, я вскочил на нее и на максимальной скорости вылетел через трубу в туалет через 2 минуты. Миртл все так же отсутствовала. Я сделал несколько взмахов, очищая одежду и ботинки от пыли и грязи. Метлу я также уменьшил, намереваясь позже избавиться от нее. Накинув мантию и достав карту, я снял все заклинания с двери и, только я успел выскочить и сделать несколько шагов, как из-за ближайшего поворота выполз Василиск собственной персоной. Надо сказать, он имел много общего с тем, что пытались изобразить на экране, но меня сейчас больше волновало то, что эта тварь двигалась в моем направлении. Я, конечно, был под мантией-невидимкой, но у этих ползучих тварей отличное чувство обоняния, тепловая и вибрационная чувствительность. Успел почитать про возможности змей вообще, а у этого еще и взгляд вышибает душу из тела. Даже чары тишины на моей обуви не помогут мне. Змей вполне себе успеет меня ощутить и сожрать раньше, чем я успею дернуться, слишком уж близко он был. Я, слегка прикрыв глаза, стоял и думал, что в этот раз моя удача решила поиграть в повезет-не повезет. Мне было совершенно непонятно, с какого, с чего вдруг эта тварь решила, что она выспалась. Насколько я помню, то ждать ее надо было только к Хэллоуину, а теперь я стоял в 10 метрах от самой опасной твари в Англии и не знал, что делать. Я буквально слышал грохот, это рушились мои грандиозные планы. Единственной причиной для внезапного объявления Василиска могло послужить то, что дневник захватил разум своей жертвы раньше, чем должен был по моим представлениям.